Друзья, ну, чтобы не было, так сказать, странных интерпретаций и впечатлений, я хочу следующее сказать. Мы сегодня находимся в той ситуации, в то время, которое есть. И оно, к сожалению, часто пронизано такими странностями, что просто диву даешься. И наша с вами позиция, как вот этого народа, этой территории, этой истории, вот, она в том, чтобы действительно искать справедливого применения и нашего потенциала, и организация условий жизни. Вот правильно ты говорил о том, что один из наших принципов нашего народа – это самодостаточность. Не в том, чтобы гнаться за, так сказать, бешеными ресурсами для обогащения, а в том, чтобы использовать их в той мере, в какой необходимо. И вот одна из особенностей проекта, о котором говорил Назаров, это же, понимаете, друзья, это целая жизнь, которую хоть час, хоть два, ну, не объяснишь, не уложишь. Ведь в программе социально-экономического развития, о которой идет речь, там же прежде всего идет обсчет потребностей людей в соответствии с целью общественного развития. Вот цель общественного развития, я вам уже говорил сегодня, да, наша, которую мы приняли на целой серии съездов. Вот, и сколько людей мы не обращали внимания, и сколько мы не пытались объясниться, все просто в восторге от нее. Это возрождение, приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. Никак не меньше. И здесь каждое слово не слово, а это целый комплекс содержания того, что там содержится. Понимаете, и когда мы говорим о самодостаточности, да, то речь идет о налаживании того производства и хозяйствования, которое эту самодостаточность обеспечивает. И не надо нам лишнего. И когда мы включаем мозги, мы выдумываем те технологии, но ведь была же история с тем же Тесла, когда он предлагал, так сказать, совершенно другие методы добычи электроэнергии, да, а эта, вся эта публика самоизбранная, они кричали, что нет, нам прибыль нужна. И не хотим этого всего слышать. То есть, когда мы собираемся для конструктивного взаимодействия и постройки планов вот этого справедливого развития, мы прежде всего не просто швыряем слова, а помогаем друг другу, вот этому сообществу объединившись, понять, о чем мы говорим. Понимаете? Вот если мы говорим о самодостаточности, мы говорим, что вот, вот есть человек, у него есть так называемая потребность в питании, да? Ну, как говорят, там, корзина. Не минимальная корзина, а сбалансированная корзина всех продуктов питания по жиркам, по углеводам, по белкам, по всем вот этим делам, да, по витаминам и так далее. Ну, вот просто пример, вот, еще в 70-е годы, да, когда норматив в калориях был 4500 калорий для солдата в советской армии. Сегодня он снижен до 2500. Понимаете, вроде страна, вроде те же цели, а норматив снижен. Какого рожна? Почему? Что? Как? Кто принимал эти решения? А это здоровье человека, это все, что оно. И когда мы таким образом подходим, и одна из существенных, так сказать, задач вот этой корпорации, о которой говорил Валентин Ильич, это взаимодействие с ведущими учеными, институтами, с мудрыми людьми, которые вот этот баланс весь могут представить рассчитанным именно так, как надо. Не грабить производство или там прибыль создавать для вот этих вот олигархов, да, а чтобы человек развивался. И вот, ну, просто я когда прочитал недавно статью Сталина об экономическом развитии 52-го года, я просто... Ведь он, когда началась индустриализация времен первой, в конце 20-х, первой пятилетки, да, он же собрал ученых тогда и дал им задание рассчитать новую экономическую модель. И через 20 лет он спросил, с них, где. И когда они им предоставили, 20 лет эти ученые мучались, составляли эту идею, да, он прочитал, у него волосы дыбом встали, он написал эту критическую статью о том, что, ребята, вот здесь ошибка, тут закономерность этого любимого капитализма в том-то. И они зачесались. Это было 52-й год, когда он дал задание, чтобы к съезду подготовили комплексную... Так вот, поэтому за это требование его в 53-м году и прикончили. Ну, сейчас не об этом. Я о другом, друзья. Когда мы ставим подобные вопросы, давайте не столько драться за слова и там, а находить даже, понимаете, вот мне очень часто приходится, ну, я вам говорила, вот хотелось бы завтра нашу встречу начать с того, что все-таки помочь нам понять, что такое человек, где он начинает быть человеком, где его основные природные особенности, потребности и прочее, прочее. Вот. И когда мы это понимаем, и понимаем, каким образом можно трансформировать себя, то многие вопросы обретают совершенно другой смысл. И нам становится жить интересно, и в эту сторону смотреть и решать вопросы именно с учетом человечности. А сегодня... Абсолютно. Аллегория очень простая. Вот я считаю, что любой русский человек должен выращивать себе морковку. Есть люди, для которых это неприемлемо, для которых я в этой части русскими людьми, то я люблю считать не могу. Это простой пример, но мы в нем расходимся. Василий, давай, давай, это самое... Тоже должен был. И, кстати, он был огородником. Все, тихо, тихо, тихо. Я живу за парк. Так, друзья, стоп, стоп. Успокойтесь. Вот, поэтому вот я вам предлагаю все-таки понимать вот эти сущностные вещи, находить способ, факты и так далее, убедительности, чтобы мы не дрались за слова, а понимали друг друга. И это всегда очень индивидуально. Но я вам говорил, что в 91-м году открыл школу развития человека, она до сих пор существует, и у меня есть программа индивидуальных занятий, 3 раза в неделю с человеком, по 3-5 часов с одним занимаюсь. Это все бесплатно. И 1,5-2 месяца с одним человеком только. Представьте себе. И когда с ним беседуешь, говоришь лицо в лицо, ты же его чувствуешь, как он воспринимает, не воспринимает, или он затаился, или он хитрит, или он врет, или он убегает от осознания этого темы беседы, или еще человек. Это вживую все понятно. И тогда находятся из опыта вот эти факты, аргументы, примеры, когда ты достучался до него, ну понятно же все. Понимаете, вот так мы можем взаимодействовать. Это здорово. Вот. Поэтому... Понимаете, Александр Федорович, если эти вопросы периодически все-таки не ставить так достаточно остроугольно, то человек начинает об этом задумываться. То есть все он правильно. Не понимает, Поэтому на каждой нашей встрече, так или иначе, мы устраиваем. Ты ж в прошлый раз что говорил по поводу, о, как здорово, вот подобного разговора. Вот. Хорошо, друзья, поэтому еще раз напоминаю, подумайте, поспите с этим информацией, с этим объемом, и завтра опять в 12 дня встречаемся здесь же, вот, и продолжим нашу беседу. Я постараюсь познакомить с проектом закона о местном самоуправлении. Это никак не отрицает ваше желание еще выступить здесь, поделиться там какими-то впечатлениями, добавить там что-то, вопросы, какие-то вещи и сформулировать наше решение нашего съезда. Вот. И я постараюсь вам рассказать о том, еще раз хочу сказать, я самый обычный человек, да, с каким-то там жизненным опытом. Я с неба не спустился, а вырастал в этой самой жизни, да. И очень хотелось бы с вами поделиться теми возможностями, которые у нас есть. И это не значит, что я там истина в последней инстанции, а это говорит о том, что есть вопрос, вот как говорит Василий, да, и есть потребность его решения, настоятельная потребность. Вот как говорит Валентин Игоревич о том, что обстоятельства непреодолимой силы в лице краха капитализма, они же все равно поставят перед нами вопрос: ребята, а что дальше? Что дальше? Вот. И поэтому я постараюсь, так сказать, рассказать о проекте местного самоуправления. Еще раз подчеркиваю, друзья, дело не в том, что это единственный проект, который там только возможен, а рассказать примеры и те существенные моменты, которые помогают нам осознать, что можно в эту сторону смотреть, можно эту сторону использовать для того, чтобы... Вот мне понравилась мысль Василия о чем? О том, что дело не в управлении, которым там какие-то чиновники платят, да, правят, а дело в том, что когда возникает потребность, да, и возникает потребность в управлении. Ну, представьте какого-то сапожника, который всю жизнь точает сапоги и знает абсолютно все. Даже причем это с закрытыми глазами делает. Да, у него это в крови, как выработанный профессионализм. вот ему надо там начальника управления, чтобы это... Да нет, конечно. Вот когда мы создаем систему, когда каждый человек на своем месте, да, и именно сообща знаем, куда мы идем, когда мы вспоминаем лучшие традиции нашего народа, делаем их частью своего мировоззрения, фундаментом, и стоим, ну, как на баррикаде за это, и круговая порука, что мы же не о том, чтобы там какие-то деньги заработать или что-то, хотя это важно, особенно в определенный период, а в том, чтобы решить по-новому, по-другому нашу судьбу. И мы без этого не обойдемся. И я так вижу тенденции таковы, что и вот Валентин Игорь сегодня говорил, и Василий говорил, и о том, что тенденции таковы, что нам не сбежать от решения этих вопросов. Ну, никуда мы не денемся. Это то, что сегодня кричит на каждом перекрестке. И чем раньше мы возьмемся за голову в этих контекстах, да, и ведь понимаете, ну, все же очень просто. Одно дело мечтать, да, ведь что такое намерение и так называемое будущее? Это развитие того, что мы делаем сейчас. Если мы наметили какие-то шаги и начинаем по ним делом, не разговором, а делом, двигаться по этим шагам, они каждый раз дают конкретный результат. Он или корректирует себя, или говорит, о, все классно. А когда мы все время вещаем, критикуем, там, самоутверждаемся, там, еще через что-то какие-то, но это только так и называется, а дела-то нету. И я для себя вывел простую формулу в жизни. Сначала нытье, потом включение воли, потом дело, а потом радость за результат этого дела.